Господи, к Тебе я поднимаю взор, к Тебе ищу пути. Ты утешитель с давних пор, к Тебе хочу прийти. Знаю, что любишь Ты меня и бережешь, храня, хоть недостоин я, моя любовь скудна. Прости, прости меня. Господи, к Тебе я поднимаю взор, к Тебе ищу пути. Дай в мире все считать за сор, и жизнь Тебе найти. Знаю, что любишь Ты меня и бережешь, храня, хоть недостоин я, моя любовь скудна. Прости, прости меня. Все понять, с души все бремя снять и дать покой душе, истомленной душе, и сердцу мир послать. Знаю, что любишь Ты меня и бережешь, храня, хоть недостоин я, моя любовь скудна, прости, прости меня. Знаю, что любишь Ты меня и бережешь, храня, хоть недостоин я, моя любовь скудна, прости, прости меня.